Провидение и гитара. Глава первая. Мсье Леон Бертелини всегда заботился о своей внешности и с нею старательно согласовал осанку, манеры, речь. Да и душевное его настроение чаще всего гармонировало с костюмами, которые он надевал в тот или иной час дня. Даже в домашней обстановке он являл собою подобие то испанского идальго, то театрального бандита, и часто от него положительно веяло Рембрандтом. Между тем, это был человек маленького роста, с несомненной наклонностью к полноте и добродушнейшим лицом, почти всегда отражавшим великолепное расположение духа. Выделялись лишь его выразительные темные глаза, в которых светились веселый характер, неугомонный дух и вся его подвижная натура. Явись он перед вами в соответствующем костюме, и вы могли бы его принять за что-то среднее между говорливым бродобреем, содержателем гостиницы и любезнейшим аптекарем. Но стоило ему облачиться в любимый костюм, затейливо обвязать шею белым платочком, взамен или в отрицании галстука надеть бархатную, дерзостно вызывающего вида куртку, за которую следовало нечто вроде театрального трико, и обувавшие его ноги во всякую погоду башмаки из материи еще более тонкой, чем на сцене у персонажей Мольера, да еще лихо накрыть голову мягкой шляпой, огромные поля которой то скрывали, то обнаруживали свесившуюся над его бровью прядь густых кудрей, точно у богов Олимпа, и вы тотчас при первом же взгляде должны были понять и признать, что перед вами избранная натура, великий человек. Надевая пальто, Бертелини, разумеется, презирал употребление рукавов. Пристегнув его одной пуговицей на плечах и откинув назад наподобие театрального плаща, он ходил с поступью и манерами графа Альмавивы, традиционный тип молодого испанского гранда, увековеченный в бессмертном севильском цирюльнике, и также в «Свадьбе Фигаро» французского драматурга-сатирика Бомарше. Я придерживаюсь того мнения, что господину Бертелини было лет уже под 40, но сердцем он оставался совсем юнцом. Как дитя любовался он своим щегольским видом, и вообще жизненный путь пробегал с беспечностью ребенка, постоянно играя какую-нибудь роль со всеми радостями ее переживаний. Жизнь не даровала Леону Бертелини и малой доли богатства или эффектной внешности графа Альмавивы, но это нисколько ему не мешало всецело проникаться настроениями испанского гранда и то и дело играть в Альмавиву. Я видел его в минуты подобного самовнушения. Он так сживался со своей ролью, вкладывая в нее столько теплоты, естественности, заразительной веселости, что впечатление получилось поразительное. Я и уверовал тогда в эту позу великого человека. Но действительная жизнь, увы, строится не на таком фундаменте. Нельзя прожить век одною альмавивовщиною. И великий человек, провалившись в разных театрах, вынужден был спуститься с заветной артистической вышины. Пришлось зарабатывать себе хлеб насущный гастролями игры на гитаре да пением комических куплетов и романсов по десятку и более каждый вечер. И вдобавок во время турне в провинции после собственных концертов устраивать беспроигрышные лотереи. Была и мадам Бертелини, верная подруга, мужа и единственная соучастница его скромной артистической деятельности. По-видимому, на лестнице разумных существ она занимала более высокое место, чем ее муж, и это придавало ей естественное выражение собственного достоинства, сменявшееся порою несколько меланхолическим выражением. Этот вид придавал ее красивым чертам особого рода привлекательность и, несомненно, шел к ней, но совершенно не гармонировал с жизнерадостным, то и дело приподнятым до небес почти мальчишеским задором ее супруга. Он же все парил в небесах, точно сокол в свежий ветерок, высоко и далеко от волнений и зла грешной жизни. Суровые бури нередко огорчали его небосклон, но на него не действовали ни угрюмые туманы, ни угнетающая атмосфера. Он не знал, что такое слезливый упадок сил. На злую напасть, на горькую незаслуженную обиду он отвечал эффектным ударом кулака по столу или гордую позою, схваченную от Меленга или Фредерика, знаменитые французские актеры времен Второй империи и последующих годов. Фредерик Леметр известен был и за границей. Слава же Меленга не выступала за пределы Франции, но там он пользовался огромной популярностью как лучший исполнитель героических ролей, преимущественно в мелодрамах. И этого достаточно было, чтобы развеять минутный гнев или отомстить нечестивому обидчику. Пусть хотя бы небо валилось, но если при этом Леону Бертелини досталась хорошая роль, он больше ничего бы не потребовал и остался бы совершенно доволен. Если не самые поступки, то дух их, вся атмосфера, в которой витал Леон Бертелини, увлекали и его жену. Они давно и горячо любили друг друга. По природным склонностям супруги Бертелини, казалось бы, должны были очень скоро разойтись. Между тем они продолжали жизненный путь вместе, рука об руку, поддерживая и утешая друг друга.